и опасной узости взглядов. Знание Талмуда, археологических памятников и древних поэтов, которых он читает в подлиннике на их родных языках, занятия лингвистикой помогают ему узнавать много интересного и ценного по истории земледелия, решать научные проблемы. Николай Иванович цитирует Торквато Тассо и Камоэнса, арабские и еврейские рукописи. Конечно, он наслаждается при этом высокой поэзией, но никогда не забывает о главном. Приехал в Сахару, в пограничный оазис. Вчера видел замечательные руины Симгада, алжирскую Помпею. Римский город, три века у границы Сахары, с остатками библиотеки, театра, форума. Ничего подобного раньше не видел. Раскопки поразительны. И для агрономической философии их надо было видеть. Вот откуда и широта, богатство его научных идей. Причем Вавилов во всем старался дойти до корня, никогда не ограничивался поверхностными знаниями. Очень характерная для него деталь. Приехав в Англию, Николай Иванович попросил разрешения поработать в личной библиотеке Чарльза Дарвина. Он не только читал книги, заинтересовавшие Дарвина, но и внимательнейшим образом изучил все пометки, какие оставил на их полях великий ученый. По признанию Вавилова, они помогали ему глубже постигнуть дарвиновское учение, как бы проникнуть в тот мир, где рождалась в пытливых раздумьях гениальная теория естественного отбора. Приходили все новые сообщения об открытии неизвестных форм растений, предсказанных теориями Вавилова, и обнаруживали их именно там, где он предвидел. Путешествие в десятки стран, исследование древних центров происхождения культурных растений, труды по генетике, селекции, физиологии, иммунитету растений, открытий, совершенных Вавиловым во многих областях науки за сравнительно недолгую жизнь, хватило бы на несколько научных коллективов. И всюду, как истинный пионер, первооткрыватель, он всегда прокладывает новые тропы в еще не исследованные края. За его работой с восхищением следит Алексей Максимович Горький. Восторженно отзывается о Вавилове в очерках и письмах. Глубина, оригинальность и широта мысли Николая Ивановича очаровывают. Это только на первый, поверхностный взгляд казалось, будто Вавилов странствует в поисках интересных и ценных растений. Он действительно привозил их из каждого путешествия великое множество. Но все же главным, самым важным и ценным были оригинальные идеи, возникавшие у него во время странствий, открытие природных закономерностей, прежде неведомых науке. Он был не просто собирателем ценных растений, но прежде всего великим сеятелем новых идей. Каждое его путешествие обогащало науку интересными и важными теориями, а для проверки и дальнейшего развития их ему приходилось снова отправляться в путешествие. Так он и шел всю жизнь, от манивших его загадок к открытиям в самых различных областях науки, проникая все глубже и захватывая все шире. В этом и проявилась гениальность и новаторство Николая Ивановича Вавилова. А широта интересов и богатство знаний помогали ему проникать в суть проблем глубже других. Это и сделало его по-настоящему великим ученым с мировой славой. Он обогатил интересными наблюдениями и ценными открытиями не только свою излюбленную ботанику, растениеводство, генетику, но и многие другие области науки. Первым в мире Вавилов с большим успехом применил к биологическим исследованиям